и Устименко приник ухом к его широкой груди. В ограждении костров, дыму и летящих искрах тугим кольцом стояли бойцы летучего отряда «Смерть фашизму», ждали Володиного диагноза. Но он не смог разобраться толком. По всей вероятности, это было крупотное воспаление обоих легких, протекающее к тому же в очень бурной форме. «Помрет?» — спросил Телегин. Володь пожал плечами. «Здесь задерживаться нельзя, — угрюмо заявил Романюк. — Место нехорошее. Могут не за грош все пропасть. Надо нести командира дальше». И понесли его, тяжеленного, мечущегося в жару, на самодельных носилках, буйного, трудными тропами, лесной чащобой, ночною ноябрьской тьмой. Выл в лесу, не замолкая, мозглый пронизывающий ветер, стек лица мокрым снегом, чавкали прохудившиеся сапоги, кровоточили стертые ноги бойцов, лопались все новые и новые пузыри на пятках, многие тащились нечеловечьим шагом, раскоряками, охая, почти плача, но все-таки тащились, будто он мог обернуться и пристрелить, как грозил в свое время отставшего. Почти мертвый он оставался командиром. К хрипению его прислушивались, ожидая разумной и точной команды, и говорили между собой: «Перемогнется! С переживаний заболел, шутки своего убить! Все сам с собой, внутри держав, его бы в постелю, ежели бы соображал, а не в бессознании, нашел бы себе постелю. Ему такая судьба, чтоб все удавалось. А зубами скрипит, а скрипит. Хотя бы на минуту прочкнулся, он бы определил». На ночь в балке, где меньше задувал ветер, бойцы вырыли яму величиной и глубиной в две могилы. Туда спустили носилки с цветком, и туда же был определен Устименко с трофейным фонарем и медикаментами. Снаружи, над могилой, быстро и споро выгородили низкий шалаш от снега и холода. Укрыв поудобнее и поплотнее Светкова, Володя разулся, закинул руки за голову, задремал и тотчас же услышал голос командира, слабый и сердитый. «Сколько дней прошло, Владимир Афанасьевич?» «Это в смысле вашей болезни?» «Ага, 6 вроде бы. И все меня на руках несут?» Устименко промолчал. «А мне этот Мальчиков представлялся все 6 дней, — сказал Цветков, — предколхозы этот. Как он мне...» Цветков не договорил, задохнулся. Прошло много времени. Володя уже думал, что командир заснул, но тот внезапно заговорил опять. «Мужик ясный. А знаете, что он мне сказал, Володя? Он мне сказал из интернационала слова. Какие же? Никто не даст нам избавления. Ни Бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой». «Ну, не понял Устименко. А ты, говорит, лезешь в избавители. Убил нам». «Перестаньте, Костя, — попросил Устименко. — Очень вас прошу, перестаньте. Вам нельзя нынче об этом». В сырой и мозглой тьме их братской могилы он нашел запястье Цветкова и посчитал пульс. Ничего особо утешительного не было. К утру Цветков опять впал в забытье, и когда его понесли дальше, он вновь рвался с носилок, невнятно бредил и пытался командовать боем. К сумеркам отряд вышел на железнодорожную ветку Смородинцы Шустова. Романюк нервничал, никак не мог принять окончательного решения, советовался сначала с теми, кто постарше, потом с молодежью. Володя слышал, как Бабийчук выразил спрадядю Мишу: «Засбоила наш конница». Сначала послали разведку, погодя, доразведывал сам Романюк, но ни к какому окончательному выводу штаб отряда так и не пришел. Телегин считал, что надо форсировать линию. Простуженный и сердитый боец Тимашкин вдруг встрял в разговор и заявил, что без Цветкова фрицы всех перебьют, как курей. Так ничего не решив, отошли назад в бурелом,